9. Билли Таппер, может, и не был интеллектуалом, но он умел слушать. А благодарный слушатель — именно то, в чем нуждался сейчас Генри Бофор. Он выпил и рассказал Билли о происшествии с его машиной. И пока они говорили, Генри начал потихонечку остывать. Только сейчас до него дошло, что если бы он достал обрез и пошел дальше, куда собирался, то к концу дня оказался бы не за стойкой бара, а за решеткой камеры предварительного заключения в полицейском участке. Он, конечно, очень любит свою машину, но не настолько очень, чтобы сесть из-за нее в тюрьму. Шины можно заменить, царапину на правом боку заполировать и закрасить. А Хью Пристон пусть займется закон. Допив свой стакан, он встал. «Все еще думаете его искать, мистер Бофор?» — испуганно спросил Билли. «Нет, зачем время зря тратить?» — сказал Генри, и Билл с облегчением вздохнул. «Пусть им занимается Алан Пангборн. Разве я не за это плачу налоги?» «Наверное». Билли выглянул в окно и расцвел еще больше. Старая ржавая колымага, когда-то белого, а теперь блеклого никакого цвета, цвета дорожной грязи, катилась к подвыпившему тигру, оставляя за собой клубы синих выхлопов. «Ого! Это ж старый Ленни! Тысячу лет его не видел!» «До 5 часов мы все равно закрыты», — сказал Генри, подходя к телефонному аппарату. Коробка с обрезом все еще лежала на стойке. «А я ведь и вправду хотел схватить ствол и бежать убивать», — подумал он. «Да, похоже на то. Вот ведь какая дурь иногда лезет в голову. Экология ядовита, что ли?» Когда старая машина Ленни подъехала к бару, Билли подошел к двери, чтобы встретить старика на крыльце.